327. Дрожание предметов может быть и от нагнетения психической энергии. Вибрации света могут также отражаться и на окружающем. Так передается так называемый магнетизм. Человек приводится вибрациями в подобное единство, восприятие и созвучие.